Глава 26. Болотная девочка. На другой день, свежим туманным утром, лодья Нежаты отправилась вниз по Нерлее. В утренней дымке проплывали мимо избы, причалы, баньки, сети рыбаков, затем поля, рощи. День плыли по обжитым местам, но прибрежных лугов и расчисток кулик становилось все меньше. К вечеру всякие признаки человеческого жилья остались позади. По обоим берегам шумел сплошной дикий лес. «Спустите парус», — перевел Тучка слова проводника. «Сейчас пойдут плавни, надо не пропустить нашу речку». Течение реки замедлилось, лес отступил. Парус убрали, и теперь лодья двигалась на веслах вдоль обширных зарослей тростника. «Вот охота здесь, наверное», — протянул Нежата, глядя, как вспархивают из плавней то стаи уток, то гуси. «Да, тут всякой живности хватает», — подтвердил жрец. «И бобры водятся. Вот, туда поворачивай». Следуя указующему пальцу жмея, кормщик переложил руль. Лодья нырнула крутой грудью прямо в тростники, которые ничем не отличались от точно таких же растущих по сторонам. «Сейчас увязнем», — невольно напрягся Нежата. Но корабль свободно шел по глубокой воде, раздвигая зеленые стебли. Вскоре они расступились, и все увидели темную реку, уходящую под зеленый покров деревьев. «Это еще не та река, что нам нужна», — сказал Тучка, когда течение мягко понесло их с открытого места в лесной сумрак. «Это зовется Вьюн. По ней мы до Изнакара не доплывем. Она мелкая, но сейчас вода стоит высоко, и лодья не гружена. Как-нибудь пройдем». «Тогда зачем мы сюда свернули?» — спросил Нежата, глядя за борт. Дно было отлично видно, несмотря на темную торфяную воду. В самом деле мелко. «Здесь подальше последние мирянские выселки. Можно переночевать и запастись едой. У мещер я вам есть ничего не советую. А та река, что нам нужна, зовется Шушмарка. Вот если ее пропустим, точно заблудимся. Говорят, она зачарованная. Сторонний человек ее нипочем не увидит». «А этот увидит?» Нежата кивнул на жмея. «Мещер? Конечно, он путь знает. А он нас не заведет в ловушку?» «Может», — подумав, признал Тучка. «Тут уж не угадаешь». «Избави нас, боги», — пробормотал Нежата. Лодья неторопливо пробиралась по лесной реке. Местами Вьюн сужался так, что весла задевали противоположные берега. Тогда гребцы опускали весла, и корабль просто несло течением. Как отсюда выбираться против течения, Нежате и задумываться не хотелось. В какой-то миг он вдруг понял, что лодья замедлила движение. «Что такое? В травяные заросли влезли?» «Нет, течение остановилось!» — крикнули с носа. «Ничего себе! Река поворачивает!» И в самом деле воды Вьюна вдруг забурлили и развернулись в противоположную сторону. Новогородцы, схватившись за обереги, глядели на воду. Кто-то сразу вспомнил мутную, кто-то заговорил о колдовстве мещер. Спохватились, что не успели угостить местных духов. «Одерживай!» — крикнул Нежата, бросаясь на нас и вглядываясь в зеленый сумрак. «Храни нас, батюшка Велес, хоть бы не обвал или паводок впереди!» — с тревогой подумал он. Однако впереди было тихо, не слышалось шума прибывающей воды. Вьюн не вздыбился, вырываясь из берегов. Зато из-за поворота показалась плоскодонка. В ней сидели двое. «Эге-гей!» — слабым голосом закричал тот, что греб. «Добрые люди, помогите!» «Говоришь, купец Кофа из Таматархи?» — из-под лобья, глядя на спасенного, спросил Нежата. Нет, так-то чернобородый мужчина в потрепанном некогда богатом кафтане был вправду похож на южанина. Но откуда хазарскому купцу взяться в самой крепи заповедных мещерских лесов? «Неименуемым клянусь», — ударил себя в грудь спасенный. «Воистину, он сам послал тебя мне навстречу, новогородский боярин. Я уж думал, так и кончится моя жизнь среди этих проклятых лесов. Еле ноги унес от мещер, будь они неладны. Корабль потерял, 5 дней не ел. Помогите вернуть корабль, славные новогородцы. Все мои люди погибли, а я 3 дня в камышах скрывался, пока не удалось уплыть. Пиявки половину крови выпили, а пиявки тут с палец». «А что за диво дивное при тебе, хазарский купец?» — С любопытством спросил Нежата, глядя на маленькую девчонку совершенно дикого вида, косматую и неописуемо грязную. Девчонка пряталась у кофы за спиной и оттуда по волчьи зыркала на новогородцев. «Нашел вот!» — развел руками кофа. «В лесу встретил бедняжку, спас, накормил, а посельники здешние словно с ума посходили». И Хазарин принялся рассказывать о своих злоключениях. Оказывается, он собирался доплыть по реке Вьюн до Исада, обменного берега. Тот берег звался Гадюкин-Буян и давно был примечен купцами для миновой торговли с мещерами. «Узнать его несложно. Мещеры там столбы вкопали, и каждый столб призной змеиной головой увенчан. Что возим? Да все. Мещерские жрецы хоть и блюдут обычаи предков, они в чем себя не отказывают. Ткани узорные, серебряная посуда, тонкие лакомства, роскошное оружие из Саркела и Булгара. А взамен... О-о-о!» Кофа вытащил из поясного кошеля невзрачный пузырек и показал его Нежате с таким видом, словно держал в руке золотой слиток. «Мещеры — великие знатоки всяких зелий. Вот это у них самое ценное. Всем болезням препона». «Ну уж всем», — усомнился Нежата. Кофа отвернул притертую крышку. Повеяло сильным запахом плесени, грибов и можжевеловых ягод. «Клянусь небесными силами, гниющую рану смажешь или там язву, на следующий день заживает. Отравился, выпил, все как рукой сняло. Но самое удивительное, это зелье лечит страшные хвори, что приносят моровые поветрия. Чума, холера». Кофа на всякий случай сделал отвращающий порчу знак. «Три дня пьешь и здоров». Новогородцы, слушая купца, недоверчиво качали головами. «Кабы было на свете такое средство, за него золотом по весу платили бы», — сказал кормщик. «Так мы и платим. Думаете, зачем я в глушь погибельную полез? Словом, приплыли мы на гадючий буян, расторговались. Места там гнусные, выйти на берег негде, комары съедучие, мещеры на что ни глянут, все вянет. Да притом поблизости какое-то скверное болото. Его детским зовут, а еще хищным. Говорят, человечью плоть любит. Поглотит только и пузыри по воде, а в тех пузырях призраки. И вот плывем мы мимо самых гиблых мест. Смотрю, на берегу девчонка стоит, одна одинешенька». Кофа повернулся и погладил дикарку по голове. «Чем-то сразу мне в душу запало. Может, на младшую дочь мою похоже. Я ее хоть помню, ну так, немного. 3 года дома не был. У меня в Таматархе большой дом. Там меня жены ждут». «Разве вы, хазары, многих жен водите?» — удивился Нежата. «У нас есть мудрое правило», — с важностью ответил Кофа. «Живя среди народа, соблюдай его обычаи. Так вот, забрал я девчонку с собой на корабль. И тут началось. Повылезли мещеры, давай кричать «Верни, верни ее!» Я, конечно, слушать не стал. Сами выгнали дитя на смертное болото. Чего теперь от меня требуют?» И следующей же ночью Кофа тяжело вздохнул. «Словом, будет меня это дитё и куда-то за собой тянет. Я вылез из палатки, гляжу, сторожа мертвые лежат. Я кубарем в плавник, пиявцем лютым. 2 дня просидел, в половину исхудал. Все мои люди от мещерских стрел пали. Потом смотрю, девчоночка откуда-то плоскодонку ведет. Я залез, и как дунули мы по шушморке, а потом по вьюну. Я решил, буду грести, пока сил хватит. Хвала единому, вас встретил. Прошу, возьми с собой». «Куда?» — удивился Нежата. «Мы же как раз к мещерам». «Помоги вернуть корабль. Там товаров». Кофа сделал над собой ужасное усилие и выговорил. «Спасете мой корабль и добро, половина ваша». Нежата насмешливо прищурился. «Почему всего половина?» «Ладно», — простонал Кофа. «И корабль забирай». «Ясное дело, заберу. А ты-то мне зачем?» «Я путь покажу». «Я и так знаю путь. У нас уже есть проводник». «А я...» К Нежате незаметно придвинулся Тучка. «Возьми его, боярин. Я этого хазарина знаю. Он заговоренный. Кофа — самый удачливый купец, какого я встречал. Он из пасти лютого зверя на медвежьем угоре выбрался». «Да возьму я, возьму», — проворчал Нежата. «Не бросать же». На следующий день к вечеру задул нехороший ветер. Холодный, насквозь пробирающий, враз напомнивший об осени, а то и о зиме. «На полуночник похож», — с удивлением произнес Нежата, вдыхая студеный воздух. «Право же, морем Нева так и повеяло». Новогородцы поначалу споро гребли, пытаясь на студеный ветер не обращать внимания. В родных краях встречали они и похолоднее. Тучка ежился, пряча в рукава зябнущие руки. А вот жмей осклабился, подошел к мирянину и, указывая на восток, прошептал: «Нас уже ждут». Тучка испуганно взглянул на него и поспешил к Нежате. «Мещер считает этот ветер не просто так. Его наслали кугызы, чтобы остановить нас». «Чепуха!» — отмахнулся Нежата. Однако окликнул хазарина Кофу. «Эй, купец! Говорят, вы, хазары, молитесь неименуемому и считаете его самым сильным среди богов. Помолись ему, чтобы он разогнал злых мещерских духов». «Неименуемый не сильнейший бог, а единственный. Все остальные суть девы», — величественно произнес Кофа. «Я-то помолюсь, но пожелает ли он язычникам помогать? На то его воля». «Тьфу на тебя!» — с досадой бросил Нежата. Молитвы неименуемому не помогли. Вскоре пошел снег. Мокрые хлопья таяли на лицах, покрывали коростой черную воду. «Вели людям грести быстрее, надо скорее добраться до мирянских выселок», — через переводчика сказал жмей. «Этот снег только начало». «Без тебя разберусь», — огрызнулся Нежата, вглядываясь в сумрак. Вместо ответа рослый мещер указал вперед. Там, вдалеке, в сырой тьме, среди мельтешащего снега, мерцали теплые огоньки. Мирянские выселки в самом деле были невелики. Дворов 5, не больше. Семьи жили рыбной ловлей, охотой и помощью немногочисленным торговцам, что пробирались в мещерские земли. При виде славянского корабля местные жители толпой высыпали на берег. Кофу сразу узнали, он уже побывал здесь несколько дней назад. Всю приветливость мирян как рукой сняла. «Уезжайте!» — взвыл старейшина. «Скорее уезжайте к себе за Нерлею! Может, хоть там вас не застигнет кара змеевой крепости!» «Да что не так-то?» — раздосадованно крикнул Нежата. Вместо ответа старец ткнул дрожащим пальцем в косматую девчонку. «Это дочь болота! Про нее здесь все знают! И как у чернобородого полудурка ума-то хватило ее забрать!» «Что опять я?» — возмутился Кофа. «Туда плыву, гонят, обратно плыву, снова гонят!» Жрец Тучка решительно выступил вперед. «Погодите ссориться, сейчас все узнаем!» Тучка подошел к старому мирянину и принялся тихим, успокаивающим голосом выспрашивать его. «Я все узнал», — сказал он, возвращаясь на берег к уставшим и недовольным новогородцам. «Про детское болото вы уже слыхали, верно? То самое, где подменыши топит. Так вот, что рассказывают местные. У одной мещерской женщины родилась девочка. Прошел год, два, три, а она все не говорит. Подменыш, рассудили кугызы. Дитя духов, явившееся нам на погибель. Матери велено было убить ее. Но она не стала этого делать, а отравилась сама. Тогда дед сказал: ладно, застрелю подменыша. Но его рука дрогнула. Он не попал за 30 шагов и сказал: «Мне теперь стыдно жить на свете». В тот же день он ушел в селение предков. Просто закрылся в доме мертвых, без всякой прощальной трапезы. Даже не съел змеиный гриб, как будто младенец или пленный раб. Так он себя наказал». «Вот же безумцы!» — воскликнул Кофа. «Не безумнее, чем те, кто отрицает всех богов, кроме своего», — сурово взглянув на хазарина, сказал Тучка. «Так вот, тогда верховный кугыс заявил: духи отвели руку старика. Духи не хотят, чтобы их сородич-подменыш пострадал. Не будем обижать духов. И девчонку просто выгнали на детское болото, надеясь, что она сама там потонет. Но прошло уже несколько лет, а девчонка жива-живехонька. Поселилась где-то на краю трясины. Что ест, неизвестно. Видимо, духи, что ее подкинули, продолжают ей помогать». «Да, непростое дитя ты увел, хазарин», — заметил Нежата. «Может, вернем ее на болото?» «Верните, сделайте милость!» — жалобно подал голос старый мирянин, подслушивавший беседу. «Иначе кугызы и нас проклянут! Мы вас дармовым припасом отделим, только уйдите!» На лице Кофы возникло упрямое выражение. Новогородцы уныло смотрели в сторону натопленных изб, понимая, что из-за Хазарина ночевать им опять придется на корабле. В этот миг взгляд старого мирянина устремился куда-то за плечо Тучки и наполнился ужасом. «Вукузё!» — закричал он. Весь берег отозвался истошными воплями, и вскоре у воды не осталось никого, кроме недоумевающих новогородцев. «Чего они там голосили?» — спросил Нежата, оглядываясь. «Водяной, говорят». «Никого не вижу, кроме лодки и рыбаков в ней. Поди с вечернего лова возвращаются». «И что?» Тучка смотрел на лодку во все глаза. «Ты в самом деле не видишь?» — сдавленным голосом спросил он. «Нет, а что?» «Тот, что сидит на носу, он светится». Мирянин попятился. Руки зашарили по груди, нащупывая оберег волость Шкая. Новогородцы, глядя на его приготовление, мигом выстроились плечом к плечу. Достали топоры. А одинокая лодка подплывала к берегу. Сидевший сзади неторопливо, беззвучно греб. Сидевший спереди в надвинутые на глаза шапки был совершенно недвижим. Сердце Нежаты вдруг беспокойно забилось. Он и сам не понимал, откуда эта тревога. Этот в шапке какой-то странный. И что у него на груди? Уж не фонарь ли? Новогородец пригляделся, и глаза у него полезли на лоб. На груди у сидевшего сама собой пылала в темноте птица с раскинутыми крыльями. Тучка вдруг опустил руку и радостно завопил. «Ты ли это, брат Нойда? Вот радость нежданная!» «Нойда?» — повторил Нежата, вглядываясь в того, кто правил то ли лодкой, то ли духами реки, что несли ее к берегу. Безбородое лицо, две косы, лежащие на плечах, обманчиво щуплая фигура. За прошедшие годы косы поседели, линия рта стала жестче, но в целом старый знакомый не слишком-то изменился. «Безымянный колдун!» — протянул Нежата, выпрямляясь. «Чтоб тебя духи заживо сожрали!» «Снова ты мне дорогу перебегаешь!» Лодка скользила по течению. Можно было даже не грести, только иногда опускать в воду весло, чтобы к берегу не сносило. Нойда смотрел, как остаются позади заросли ивняка, сменяясь орешниками, а потом снова ивняками, и думал. «Я заблудился. Снова брожу в потемках. Но при этом почему мне кажется, что за мной наблюдает множество глаз?» «Почему кажется, что все, кроме меня, знают, куда я направляюсь?» На самом деле он очень хорошо знал, куда плывет. Стоило Нойде закрыть глаза и вообразить поющий горшок, как танцующие змеи возникали перед ним, приказывая, указывая путь. «Погода портится», — заметил лишний, движением весла уводя лодку от торчащей коряги. «Вон как все небо тучами обложило. Надо бы подумать о ночевке, хозяин, старший брат». «Вот и подумай», — равнодушно отозвался Нойда. Одна мысль занимала его уже который день, с того самого мига, как он взял в руки мещерский горшок. «Надо испытать птицу», — думал он. «Пришло время». Да, пора взглянуть на мир глазами бесплотного духа. Некоторые вещи видны лишь из верхнего мира или из нижнего. Железная птица — проводник в миры богов. Вас зову к Коврайу. «Услышь меня, отец шаманов!» Зашевелились губы Нойды. «Я вновь получил намек без ответа, но на сей раз пойду до конца. О чем пел мещерский горшок? Порой я думаю, все, что нужно, мне уже известно. Все пути пройдены, все дела завершены. Осталось сплести линии узором судьбы и позволить ему петь». Птица начала разогреваться на груди шамана. Повинуясь порыву, Нойда широко развел руки, и они стали железными крыльями, наполненными огнем. То ли незримое солнце их озарило, то ли металл вспыхнул изнутри. Тело сами осталось в лодке. Дух же, слившийся с огромной огненной птицей, воспарил к небу. Налетел могучий ветер, подхватил, ударил снизу в крылья. Нойде был уже знаком подобный ветер. Безымянный замер, почти не шевелясь, и позволил невидимому потоку нести его, куда боги велят. Внизу бушевало море. Нойда сразу же узнал его, сам не понимая как, и его охватила радость. Это же Змеево море, его родной дом. Островки проплывали внизу, сменяясь отмелями, скалами. Затем полоса берега и снова зелень лесов, и поросшие соснами каменистые горы. «Я не знаю этого берега», — подумал Нойда. «Не бывал тут прежде. Дикие, однако, места. Тут, похоже, вовсе люди не живут, а лишь духи да сейды. Взгляд его упал на поросший белым мхом высокий берег какой-то речушки. Я ошибся. Вот и человек. Сперва Нойде показалось, что это одинокий ребенок, бредущий куда-то вверх по косогору. Ребенок оглядывался, будто что-то искал. В руке черное перо. «Это не ребенок», — сообразил Саами. «Это девушка». Беловолосая странница, похоже, думала, что она тут одна. Она даже не смотрела на небо и не видела крылатых существ во множестве паривших под облаками. Крылатые тоже как будто что-то искали, но не девушку. Ее-то они давно заметили. «Эге, да это же Туны! Что тут происходит?» — подумал Нойда с невольным любопытством. «Все что-то ищут. А что ищет моя железная сова? Куда она так стремится?» Волнение птицы в самом деле возрастало и передавалось Нойде. Оказавшись над берегом, она заметалась, забила крыльями, нарушая величавое спокойствие шаманского полета. «А-а-а!» Нойда увидел внизу под самым берегом кожаную лодочку. «Вон там, в лодке. Кажется, вон в том коробе лежит нечто, от чего моя птица потеряла покой». Вдруг кто-то взглянул на Нойду, причем с такой мрачной упорной ненавистью, что даже птица на миг погасла. А когда, встряхнувшись, снова раскинула крылья, взгляд исчез. И вместе с ним то, что так притягивало птицу. Нойда описал круг, окинул взглядом тунов, бродящую по сосняку девушку. Где цель? Где то, что тянуло птицу? Этой цели больше не было, а она словно спряталась. «Брат Нойда, ты ли это?» Саами, грубо выдернутый из шаманского сна яви, открыл глаза и мутным взглядом уставился в улыбающееся лицо. «Арбуй!» — пробормотал он. «Тучка!» «Он самый! Вот так встреча, брат-жрец!» — радовался мирянин. «И купец Кофа тоже здесь! Вот теперь точно дойдем! Поистине судьба свела всех нас!» «К болотным духам такую судьбу!» — раздался еще один знакомый голос, полный раздражения. «Только тебя тут не хватало, самский колдун!» Нойда повернулся на этот голос и увидел Нежату. Новогородец смотрел на него с неприязнью и чем-то похожим на скрытый страх. «Сын змея!» — произнес безымянный Нойда. «А вот и сын змея!» Он вспомнил поющие узоры на горшке и расхохотался, неведомо почему.